Муж успокаивал ее, говорил, что ей попросту приснился кошмар, и Росинка поначалу поверила, что так и было, но кошмар этот повторялся еще несколько раз. Она боялась ночевать одна, просила горничную остаться с ней. Утром она спрашивала у девушки, слышала ли она этот жуткий голос, и та ей ответила, что определенно что-то странное происходило. «Знаете», – прошептала горничная, – «говорят, раньше эти покои принадлежали покойному королю, отцу вашего супруга. Может быть, это его несчастная страдающая душа является вам? Вдруг он хочет о чем-то предупредить вас?» «Ах, Елил», – вздохнула Росинка, – «я, право, уже не знаю, что и подумать. Как же нам поступить, ведь мне не верит. И честно говоря, я не могу никого винить». «Я бы и сама не поверила. Я попробую, госпожа, сказать обо всем ее высочеству принцессе Эзекерц. Может быть, она поможет нам». Принцесса, узнав о том, что произошло, тут же рассказала обо всем матери, отчиму и брату, и, конечно же, все они посчитали, что Росинка повредилась рассудком. Муж всячески старался утешить ее, согласился даже переселить ее в другие покои, которые были гораздо меньше и не такие удобные, но она ясно читала жалость и отчаяние в его глазах. Он не верил ей, как и все, считал сумасшедшей. К счастью, после того, как она стала ночевать в других покоях, кошмары прекратились, и потусторонний голос больше не донимал ее. Но сегодня ночью Росинка вдруг проснулась от холода. Она точно помнила, что окно было закрыто, однако же теперь, открыв глаза, она увидела, как ветер шевелит занавеску. «Наверное, ветер слишком сильный», подумала она, и встала, чтобы прикрыть окно поплотнее. Она встала, зажгла свечу и направилась к окну. Прикрыв его, Росинка, все еще чувствуя озноб, поежилась, поплотнее запахнула халат и уже намеревалась лечь в постель, как вдруг взгляд ее упал на висевшее на стене зеркало. В колеблющемся свете свечи оно зловеще поблескивало, и вдруг Росинка вздрогнула всем телом и выронила свечу. В зеркале, кроме нее самой, отразилась еще одна фигура. Невысокая, закутанная с ног до головы в белую мантию и с короной на голове. Росинка в ужасе отступила назад, споткнулась, упала на пол, больно ударившись, и закричала, что было сил. «Что такое, ваше величество, что случилось?» Влетела в спальню испуганная служанка. «Принесите огня, зажгите все светильники», — трясясь от страха, приказала Росинка. Горничная торопливо подняла свечу, которую уронила Росинка. В счастье, что свеча погасла, и не случилось пожара, вздохнула украдкой и поспешила выполнить приказ хозяйки. «Я видела там человек в короне», — всхлипывая, повторяла Росинка. «Наверное, вам явилась душа покойного короля», — тихо проговорила Елил. «Вероятно, он хочет предупредить вас о чем-то. Я должна рассказать», — приняла решение Росинка и тут же, без промедления, обо всем сообщила мужу. Она попросила Елил подтвердить ее слова, но, к несчастью, ей вновь не поверили. Муж распорядился пригласить доктора, который, выполняя приказ, долго беседовал с ней, качал головой и горестно вздыхал. Кончилось тем, что он дал ей какое-то лекарство, от которого она сразу же провалилась в сон. Пробуждение было не самым радужным. У Росинки кружилась голова, ее тошнило, а самое главное, ее вновь охватил страх. А вдруг врачи и ее родственники правы, что если она действительно спятила? Еле дождавшись, пока дурнота отступит, Росинка встала с постели и направилась к мужу. К счастью, она никого не встретила, меньше всего ей хотелось бы сейчас объясняться с прислугой. По дороге ей вдруг пришла в голову идея навестить свою свекровь и маленького Аргита. Общество ребенка успокаивало его, малыш всегда радостно улыбался ей, тянул к ней ручонки, и не относился с жалостью, не думал, что она серьезно больна. Уже на пороге Росинка замерла, услышав вдруг: «Вернешь ее туда, откуда взял? Она же тронутая, окончательно помешалась. Вы бы, матушка, не подпускали ее к ребенку, а то не ровен час, она причинит ему вред». Вне всяких сомнений это был голос принцессы Эзекерц. Росинка попятилась назад, затем резко повернулась на каблуках и бросилась бежать, не разбирая дороги. Еще немного, задыхаясь, думала она, еще один лестничный пролет. Сейчас она выйдет на крышу и тогда. Да, лучше так, зачем ей здесь оставаться? Кажется, она действительно серьезно больна. Что может быть хуже для всего семейства, чем сумасшедшая? Кроме того, ее супругу нужна настоящая королева, в здравом рассудке, которая сможет родить ему наследников. А что скажет ее брат? И вообще, что теперь с нею будет? Росинка почувствовала, что у нее больше нет сил. Она опустилась на холодную каменную ступеньку и, закрыв лицо руками, разрыдалась. «Ваше Величество!» — услышала она вдруг спокойный и в то же время властный голос. «Что с вами? Позвольте, я помогу вам!» С этими словами на плечо ей легла рука. Росинка вновь всхлипнула и подняла голову. Честно признаться, она немного робела господина первого министра. Он казался ей слишком уж угрюмым и немногословным. Муж и его сестра, правда, были не согласны. Они убеждали ее, что их дед – просто чудо. Сейчас она смотрела господину Нушраку-старшему в глаза и к облегчению своему видела в них только лишь беспокойство, а не бесконечную жалость. Она молча кивнула и, вцепившись что было сил в его руку, встала на ноги. «Пойдемте, ваше величество, вот так осторожно», – повторял он всякий раз, как они спускались еще на один лестничный пролет. Когда они, наконец, спустились, она, сама себя не помня, бросилась Нушраку-старшему на шею и разрыдалась, без конца повторяя, что ей очень жаль, она всех подвела, доставляет всем беспокойство. Господин первый министр обнял Росинку за плечи и, повторяя, что все будет хорошо, не стоит плакать из-за пустяков, повел в ее спальню. «Я распоряжусь позвать ваших слуг и предупрежу остальных», — сказал он, усаживая ее в кресло. «Спасибо вам», — тихо проговорила она. «Только мне так жаль, что я доставила всем столько хлопот. Мы уже говорили с вами об этом», — покачал головой Нушрак Страши. «Вам не следует лишний раз волноваться. Это может повредить вам. Вы тоже мне не верите?» «Да», — с тоской взглянула она на него. «Выходит, я на самом деле сошла с ума. Если бы это было так, вы бы не говорили об этом так уверенно», — усмехнулся он. Росинка впервые за долгое время улыбнулась. Впрочем, ее улыбка быстро угасла. «Но я же видела там, в зеркале, человека в короне». Нушрак-старший пожал плечами и протянул ей руку. «Давайте в таком случае посмотрим вместе, ваше величество. Не бойтесь, я ведь рядом». «Я не боюсь», — Росинка поднялась на ноги, — «ведь сейчас день». Они подошли к зеркалу. «Посмотрите внимательно, ваше величество», — проговорил Нушрак. «Что вы видите?» «Свое отражение», — отозвалась она. «И ваше». «Ну вот», — улыбнулся он, — «выходит, с вами все хорошо. А если...» Тут Нушрак-старший осекся и резко обернулся, уставившись куда-то в дальний угол. «Это что еще такое?» Быстрым шагом он пересек комнату. Росинка также заметила какое-то белое пятно в углу комнаты, там, где была небольшая ниша в стене. «Что там?» — спросила она у Нушрака-старшего. В ответ он молча протянул ей длинный, надо сказать, весьма потрепанный белый плащ и небольшой фонарь. «Вам лучше сейчас прилечь отдохнуть, ваше величество», — спокойно произнес Нушрак-старший. «Теперь вы можете быть абсолютно спокойны. Вы в своем уме, и никаких призраков не существует. А что касается сего, скажем так, маскарада, думаю, мы очень скоро выясним, чья это дурная шутка». Его глаза при этом гневно сверкнули, и Росинке вновь стало не по себе. Что бы там ни было, но попасть господину первому министру под горячую руку — не завидует она этому несчастному. Глава 14. Осталось совсем немного, нужно набраться терпения, несмотря на то, что с каждым днем его остается все меньше и меньше. Мать, помнится, всегда повторяла, что никогда не стоит торопиться, особенно если тебе нужно хорошенько обстряпать какое-нибудь дельце. «Главное, сын мой, не терять хладнокровие», — говорила она, — «излишняя суета и торопливость лишь навредят. Этому меня научил твой покойный батюшка, мир праху его». Цертих, конечно же, понимал, что речь идет о его настоящем отце, а не о том, кто таковым считался. Его он помнил смутно. Господин Кацарп остался в памяти совершенно невзрачным и неприметным человеком, который время от времени принимался учить их с братом играть в шашки или же вел их гулять в сад, рассказывая какую-нибудь глупую историю о любви розового куста к прекрасной бабочке. Цертиху казалось, что только маленькие глупые девчонки могут приходить в восторг от подобного бреда, да еще его младший братец. Недаром же его нарекли в честь того, кто, кажется, так никогда и не понял, что мать облапошила его самым невероятным образом, всю жизнь наставляла рога, а он и не догадывался. А вот дорогого крестного, в честь которого Цертих получил свое имя, он помнил прекрасно. Все игрушки, которые они с братом получали в подарок, когда были детьми, дом, экипажи, прислуга, словом, все, чтобы они вели жизнь, как любила выражаться мать, достойную, все это обеспечил им господин Цертих-старший. Когда его казнили, мать рыдала так горько, то Цертиху-младшему даже стало немного жаль ее. Она кричала, что их жизнь теперь кончена, а виноваты во всем новый король и его первый министр вместе с маршалом Ргитом. И они дорого должны заплатить за это, уж мать позаботится. После этого она и сообщила Цертиху-младшему, что старший на самом деле приходился ему родным отцом. Цертиху исполнилось 13 лет, когда мать, вернувшись из столицы, забрала их с братом, увезла в какую-то дыру, поселила в небольшом доме и приставила слугу, который готовил, убирал и исполнял все мальчишеские прихоти. Мать наведывалась изредка, чтобы навестить их с братом, иногда она приезжала не одна, а вместе со своим новым знакомым, господином Нелютом. В один прекрасный день она обрадовала сына, что отныне его судьба – стать королем. Мать часто донимала Цертиха рассказами о том, как они скоро завоюют все королевства, да и вообще весь мир будет у их ног. Но вскоре мать уехала, и больше Цертих ее не видел. Им с братом сообщили, что ее схватили, и участь ее отныне незавидна. Пришлось Цертиху и Кацарпу возвращаться домой, где их ждало еще одно неприятное известие. Все имущество матери отошло в казну, у них остался лишь тот дом, что достался от отца. Цертих возблагодарил покойного батюшку за сметливость, иначе пришлось бы им с братцем просить милостыню. Поначалу Цертих жалел мать, а Кацарп так и вовсе был безутешен. Но потом, чем больше проходило времени, тем чаще Цертих стал задумываться о том, что именно мать погубила их с братом будущее, ведь именно из-за нее они вынуждены прозябать в глуши и безвестности. Вскоре он и вовсе возненавидел ее, стал думать, что она получила по заслугам. «Уж если ты взялась за такое дело, так нужно было подготовиться, продумать тщательный план и найти надежных людей, на которых можно положиться, а не брать в помощники недоумка Нелюта». Вскоре младший братец Кацарп вырос и вбил себе в голову, что обязательно должен отправиться в столицу. «Мне душно здесь, в этой глуши», — жаловался он. «Поезжай», — пожал плечами Цертих, — «может быть, удача улыбнется тебе». Честно говоря, ему хотелось, чтобы брат навсегда исчез из его жизни, поскольку поместье, оставленное отцом, хоть и было довольно-таки большим и приносило неплохой доход, но к чему лукавить, двоим там было тесно. Кацарп, как это бывает с молодыми повесами, оказавшись при дворе, пустился во все тяжкие, еще немного и Цертих мог бы праздновать победу, и ему бы не пришлось даже пачкать руки самому. Но тут вдруг он узнал, что Кацарп, а брат, несмотря ни на что, был бесхитростным человеком, всегда делился с ними любыми своими секретами, близко сошелся с самой принцессой Эзакерц. И вот тут Цертиху пришла в голову блестящая мысль. При помощи своего брата он сделает то, что не удалось его матери и отцу. Завоюет для себя трон. Конечно, придется потрудиться, будет очень тяжело, и риск огромен, но игра стоит свеч. Прежде всего он внушил, и без особого труда, Кацарпу, что они должны отомстить королевской семье за смерть матери. И начать стоит именно с принцессы. Да, пожал плечами Кацарп, но я, кажется, прости меня, брат, люблю ее. Ну и люби себе на здоровье. Расхохотался Цертих. Я же не прошу тебя обманывать ее или что-нибудь в этом роде. Просто мы сделаем ее своей сообщницей. А раз у вас все так далеко зашло, тем лучше. Это только упрощает дело. Кацарпу и впрямь повезло, потому что принцесса, судя по всему, влюбилась в него по уши и готова была за него в огонь и в воду. Все шло по плану. Кацарп убедил дурочку, что не может без нее жить, ее родственники дали согласие на свадьбу. Цертих получил письмо от брата, тот писал, что едет домой, дабы приготовить все к свадьбе. План созрел мгновенно, и он тут же выслал троих самых преданных людей навстречу милому братцу. Все сделано, как приказывали. Доложили ему через несколько часов. «Прекрасно», — кивнул Цертих. Наемники были, разумеется, щедро вознаграждены, а самому Цертиху оставалось только ждать. По прошествии некоторого времени он заволновался и велел слугам прочесать лес. Труп королевского гвардейца нашли на узкой горной дороге, тело же самого Кацарпа, на дне ущелья. Второго гвардейца не нашли, что навело на мысль о том, кто именно все подстроил. На самом же деле останки этого несчастного нашли свой последний приют неподалеку от места трагедии, и вряд ли кто-нибудь отыщет их теперь. Цертих же отправился в столицу требовать правосудия. Он мог гордиться собой, так как расчет оказался верным. Королевское семейство возмутилось, услышав намеки на свое участие в подлом убийстве, А вот принцессе Азакерц его слова запали в душу. Ну, а дальше все было совсем просто. Пара задушевных бесед с этой дурочкой о ее незабвенном Кацарпе, только сочувствие ее горю, немного участия и готовность всегда и во всем помочь, и девчонка бросилась в его объятия. Стоит признать, что это было одним из самых приятных моментов за долгое время и превосходная награда Цертиху за все волнения, что довелось пережить. Кацарп же, как выяснилось, оказался полным профаном и тюфяком, поскольку такой трофей сам приплыл к нему в руки, а он им так и не воспользовался. Оставалось совсем немного, а Закирбс готова была на все ради него, а кроме того он сумел внушить ей настоящую жгучую ненависть к родному семейству. «Они отняли у вас жениха, ваше высочество», — постоянно нашептывал он ей, нежась в ее объятиях, «а теперь и вовсе забыли о вас, им плевать на то, как сложится ваша судьба. Ваш брат теперь занят только собой, и этой несносной росинкой», согласилась с ним Азакерц. Она словно околдовала их всех. «Тогда», — протянул он, — «нам пора действовать». Просто убить эту женщину было бы слишком рискованным, и Цертих решил действовать хитрее. Следовало сделать так, чтобы она сама покончила с собой, а все вокруг были уверены в том, что королева сошла с ума. Хвала всем богам, в спальне ее величества имелась небольшая потайная комната, а Закирбс знала об этом и сообщила ему. Именно там по ночам прятался юный кузен Азакерц Алис, который, как только служанки удалялись к себе, а росинка засыпала, на цыпочках пробирался в комнату, открывал окно, а потом возвращался в убежище и, приложив к губам глиняный кувшин, начинал звать королеву. Потом они с Азакерц приказали ему надеть белый плащ и, дождавшись темноты, выйти из тайной комнаты, встать в оконной нише, как раз напротив зеркала. Напуганная королева, осветив его фонарем, увидела закутанную в белую фигуру, и это должно было окончательно убедить ее в том, что она повредилась рассудком. Она бросилась бы бежать, а Алис должен был следовать за ней по пятам и помочь королеве, она упала бы с лестницы и разбилась. Но это на крайний случай, если росинке все же не хватило бы смелости сделать все самой. А дальше все совсем просто. Король не вынесет горя от потери любимой жены и покончит с собой, за щедрое вознаграждение найдется немало головорезов, готовых поднести ему яд, и трон займет его младшая сестра. Он же, как ее законный супруг, станет королем. Прежде всего он подпишет указ о том, что младшие брат и сестра Азакерц не могут быть признаны наследниками, так как не имеют отношения к королевской семье. Потом они с женой прикажут выслать Анидок с детьми из столицы, маршал отправится служить к самым дальним границам. Что же касается господина Нушрака, то он отправится в ссылку вместе с дочерью и внуками. А если будет выказывать недовольство, что ж, Цертих придумает способ расправиться и с ним. Всему свое время. Цертих досадливо поморщился. Все же все-таки это мучительно тяжело, сидеть и ждать. Если бы он только мог, то со всех ног помчался бы во дворец. В это самое время слуга доложил ему о приходе Азакерц, и Цертих вздохнул с облегчением. Наконец-то, все всяких сомнений она принесла добрые вести. Цертих довольно улыбнулся, от его недавней досады не осталось и следа, и вышел навстречу принцессе. «Дорогая моя», — улыбнулся он, — «я ждал вас. Ну, как наши дела? Хуже некуда», — тяжело вздохнув, ответила она. Цертих чуть было не взвыл от злости. «Неужели все полетело в Тартарары, и по чьей, интересно, вине? Что такое?» Голос подвел его, предательски дрогнув. «Мой дед все испортил», — всплеснула руками Азакерц. Он случайно увидел, как она выбежала из своей спальни, пошел за ней. Она уже собиралась броситься вниз с башни. «Все как мы задумали, милый», — в ее голосе зазвенели слезы. «Ты, гений, все блестяще придумал. И какой черт принес туда господина Нушрака?» Процедил Цертих, скрипя зубами от злости. «Черт бы его побрал. А хуже всего то», — продолжил Азакерц, — «что Алис подвел нас. Он случайно оставил плащ на видном месте. И теперь все знают, что она не спятила, а кто-то пытался напугать ее. Идиот!» — взревел Цертих. «Проклятый мальчишка! Ума не приложу!» — поддакнул Азакерц. «Как он мог так оплошать? Мы сами во всем виноваты!» — скривился Цертих. «Никому нельзя доверять, все нужно делать самим. И что теперь делать?» Растерянно взглянула на него Азакерц. «Мой брат рвет и мечет». «Ничего», — осклабился Цертих. «Просто наш с тобой триумф, сокровище мое!» С этими словами он обнял Азакерц за талию, немного откладывается. «Начнем все с самого начала». Нехотя он отпустил Азакерц, прошел к своему бюро и принялся рыться в ящиках. Наконец, на самом дне одного из них он отыскал, что нужно. Вот, он протянул Азекерц небольшую серебряную табакерку. Внутри этой примилой вещицы наше с тобой спасение. Что это? Не поняла Азекерц. Ты знаешь что-нибудь такое, что ест или пьет только королева? Вопросом на вопрос ответил Цертих. Надо подумать, протянула Азекерц. Кажется, да, верно. Ежевичный мармелад. А еще, засахаренные орехи. Брат же терпеть их не может. Дед вообще сладкого не ест, потому что говорит, что в нем хорошего. Мать точно так же мармелад на дух не переносит. Что же до орехов, то ей от них становится плохо, начинают слезиться глаза. Поэтому она к орехам не притрагивается. А сестра унаследовала от матери этот недуг. Прекрасно, обрадовался Цертих. Тогда нужно регулярно подмешивать порошок, который находится в этой табакерке, в сладости ее величества. И через каких-нибудь пару-тройку недель мы избавимся от нее. Глава 15. К вам, госпожа Аретноп, господин Нушрак, почтительно поклонился слуга. Проси, кивнул Нушрак, я давно уже жду ее. Простите меня, господин главный министр, почтительно склонила голову первая статс-дама, войдя в кабинет. Я несколько задержалась. Нужно было переговорить с прислугой, как вы мне приказывали. Разумеется, они все отрицали, нахмурился Нушрак. Госпожа Аретноп усмехнулась. Поначалу, да, одна из девиц принялась разыгрывать святую невинность. Но потом ей, после того, как я припугнула ее как следует, пришлось во всем сознаться. Нушрак удовлетворительно кивнул. Кажется, эта женщина действительно весьма толковая и превосходно знает свое дело. После той пренеприятной во всех отношениях истории с госпожой Акшок должность первой статс-дамы ее величества оказалась вакантной. Разумеется, она не пустовала постоянно, все-таки многие знатные дамы стремились к тому, чтобы им была оказана высочайшая честь. Но, увы, вышло так, что ни одна женщина, которой, образно выражаясь, улыбнулась удача, не справлялась со своими обязанностями. Одна была слишком молода и неопытна, и хотела в первую очередь устроить свою судьбу. Кончилось тем, что она вышла замуж и попросила отставку. Вторая попалась на том, что слишком вольно обращалась с доверенной ей казной. Фрейлины не получали причитающиеся им жалования в полном объеме и уже начали роптать, поэтому пришлось выставить нахалку вон. Третья не смогла найти общий язык со своими подчиненными, из-за излишне сварливого нрава она поругалась во дворце со всеми, включая даже маленькую принцессу Амуб. Следующая же, несмотря на то, что была ровесницей Анидок, с первого же дня принялась строить глазки его величеству. После того, как внук, смеясь, рассказал об этом матери, Анидок, недолго думая, рассчитала зарвавшуюся даму. Просто невероятно, отец, жаловалась ему Анидок, словно какое-то проклятие на этой должности. Что теперь делать, ума не приложу. После того, как Нушрак-младший женился, вместе с Росинкой приехали и ее фрейлины. Теперь, с облегчением вздохнула Анидок, у меня больше не будет болеть голова о том, кому впору занять должность первой статс-дамы. Думаю, наша новая королева очень скоро разберется во всех делах и наведет порядок. К несчастью, ожидания не оправдались. Поскольку дела у короля Грома шли не слишком-то хорошо, потому двор принцессы Росинки был, прямо скажем, небогат. Штат придворных, которые прибыли с ней, насчитывал всего дюжину человек, а вскоре часть ее дамы вовсе попросили отставку, потому что им захотелось вернуться домой. Личную обслугу молодой королеве пришлось нанимать из тех людей, которые давно уже служили во дворце. Ну, а что касается должности первой статс-дамы, то она вновь оказалась вакантной. И вот тогда маршал Ргит внес предложение отдать эту должность своей родственнице. Моя кузина Аретноп, ее мать и мой отец, родные брат и сестра, могла бы приехать ко двору и занять место статс-дамы, сказал он. Вы знаете, я не люблю всякого рода, как это принято называть, кумовство, но дело в том, что совсем недавно кузина написала мне. Я не видел ее много лет. Последний раз, когда мы встречались, она была еще девочкой, играла в куклы. 15 лет назад она овдовела, а потом 2 года прожила в монастыре. Как она говорила, хотела обрести мир и покой в душе. Ну а теперь она вернулась в свое поместье, но там ей все напоминают о покойном супруге и детях. У нее было 2 дочери, и обе они, к несчастью, скончались во младенчестве. Так вот теперь Аретноп решила продать поместье и перебраться в столицу. Ее происхождение и репутация никоим образом не вызывают нареканий, она честная женщина, и я думаю, прекрасно справится с новыми обязанностями. Я помню Аретноп, задумчиво проговорил Нушрак. Один раз, еще в молодости, когда я приезжал к тебе погостить, твоя тетушка с дочерью как раз решили навестить тебя. Девочке было в ту пору лет 6, она затеяла игру с сыном вашей кухарки, они, смеясь, бегали по дому наперегонки, а потом сидели в гостиной, слушая разговоры старших. А еще, улыбнулся Аргит, приставали к тебе, чтобы ты подарил им свою шпагу. И ты сокрушался, что не взял с собой Анидок, поскольку она могла бы подружиться с моей кузиной. Вот и прекрасно, подытожил Анидок, пусть она приедет ко двору, и я наконец-то познакомлюсь с ней. А если, ласково улыбнулась она мужу, она прекрасно справится со своими новыми обязанностями, я буду тебе безмерно благодарна. Так госпожа Аретна показалась во дворце. Конечно же, она была не той маленькой девочкой, какой Нушрак ее запомнил. Теперь это была статная, все еще очень красивая женщина. Темные волосы уложены в аккуратную, скромную прическу, в светло-карих, совсем как у двоюродного брата. В глазах время от времени отчетливо читалась затаенная печаль. Видно, что ей многое довелось пережить в жизни. Между тем, когда лицо ее озаряла улыбка, госпожа Аретна будто разом сбрасывала несколько лет и выглядела значительно моложе. Голос ее звучал всегда мягко, казалось, она просто не способна ни на кого накричать, хотя служанки ее шептались, что она способна одним лишь взглядом заставить их трепетать от страха, поэтому старались не перечить ей. Словом, госпожа Аретна пришлась ко двору. Все августейшее семейство сошлось во мнении, что эта женщина – настоящая находка, и теперь больше не придется ломать голову по поводу того, кто достоин занять эту придворную должность. Иначе и быть не может, буквально на днях сказала Анида к своему супругу, ты в который раз помогаешь нам всем, ты просто чудо, мой дорогой. Нушрак был целиком и полностью согласен с дочерью, поскольку госпожа Аретноб действительно оказалась человеком дела, и ей всего за несколько недель удалось навести порядок. И Анидок, и молодая королева отмечали, что все фрейлины и обслуга стали неукоснительно выполнять свои обязанности, не вызывая нареканий. Сами же придворные также не могли нахвалиться на госпожу Аретноб. Она строга, но справедлива, говорили о ней. Кроме того, она всегда была готова прийти на помощь, если было нужно. «Я надеюсь», — часто повторяла Анидок, — «что вы поможете, если нужно моей дорогой невестке, ей ведь сейчас нелегко, ведь она оставила дом, свою семью, зато обрела новую». «Матушка», — не согласился Нушрак-младший. «Конечно», — ответила Анидок, — «но ведь, так или иначе, ей приходится привыкать к новой обстановке». «Я понимаю, ваше величество», — поклонилась госпожа Аретноб, «и по мере сил постараюсь во всем оказывать поддержку нашей молодой королеве». Жена внука также соглашалась с тем, что госпожа Аретноб знает свое дело, и на нее можно положиться. Вообще Росинка тоже являлась настоящей находкой, во всяком случае, для Нушрака-младшего. Конечно, этот брак заключался прежде всего по политическим мотивам, но и внук, и принцесса королевства Туманов пришлись, к счастью, друг другу по душе, и между ними вспыхнуло настоящее чувство. Когда с Росинкой случилось несчастье, Нушрак-младший был сам не свой. Внук не находил себе места, считая, что болезнь жены слишком серьезна, и теперь их счастливая семейная жизнь под угрозой. Нушрак сам не понимал, что ему не нравилось во всей этой ситуации, но ему не верилось в такое неожиданное, скоропалительное помешательство Росинки. Ведь это же не лихорадка, не чума, какие-нибудь признаки должны были проявляться раньше, да и король Гром вряд ли дал бы согласие на свадьбу, зная о болезни сестры. «Вполне возможно, — думал Нушрак, — у девушки просто нервы не в порядке, ей просто нужно внимание и поддержка мужа и всей семьи. Главный лекарь, к слову, был с ним согласен. Но потом произошел тот ужасный случай с призраком, который якобы увидела Росинка. Служанка подтвердила, что королева несколько раз просила ее ночевать с ней, будила среди ночи, говоря, что видит привидение. Это было печально, но, увы, кажется, приходилось признать, ее величество действительно нездорово. Однако, когда Нушрак нашел Росинку в башне, он случайно увидел, как она, не помня себя и не замечая никого вокруг, бежала по коридору и проследовал за ней, и побеседовал с ней, то с облегчением отметил, что рассуждает она вполне разумно. А потом он нашел в ее комнате чей-то плащ и фонарь. Все сразу же встали на свои места. Кто-то жестоко издевался над бедной женщиной, пытался напугать ее до смерти, довести до потери рассудка, и во всем этом следовало разобраться. «Кому это было нужно?» — воскликнул король. «Думаю», — мрачно проговорил Нушрак, — «очень скоро мы это узнаем. Нужно допросить всех слуг Ее Величества, отец», — сказал Анидок. «Именно это я и собираюсь сделать», — кивнул он. Не теряя времени, Нушрак вызывал госпожу Аретнап и приказал ей расспросить всех служанок и фрейлин королевы, особенно тех, кто был особо приближен к ней. «Все это мне очень не нравится», — обеспокоенно прибавил он. «Я доверяю вам, госпожа Аретнап, и уверен, вы сделаете все как нужно. Очень прошу вас, расспросите их как можно аккуратнее, пока никто не должен заподозрить, что нам все известно, и мы, так скажем, начали расследование. Это может спугнуть мерзавца, затеявшего грязную игру. Хотя, пробормотал он, и без того, наверное, дворец уже гудит. Не волнуйтесь, господин Нушрак, я все сделаю», — заверила его госпожа Аретнап. Ей понадобилось всего 2 дня, чтобы разговорить всех служанок, и вот сегодня она попросила господина главного министра принять ее. Сам Нушрак тем временем отправил своих слуг разведать, не заказывал ли кто у дворцовых швей белый шелковый плащ. Утром слуги привели к нему молоденькую швею, которая, как оказалось, всего несколько месяцев назад была принята на работу. Девушка, дрожа от страха и не смея поднять глаз, сообщила, что именно она сшила плащ, найденный в покоях Росинки. «По чьему приказу?» — спросил Нушрак. «Я, простите, господин главный министр», — залепетала девчонка, — «я не знаю этого человека. Он это был пожилой мужчина, с бородой совсем седой. На нем была широкополая синяя шляпа. Он был один? Нет, с ним был юноша лет 16, высокий, очень милый», — вздохнула она. «Белокурый такой настоящий красавец. Именно он передал мне деньги. Иди», — махнул рукой Нушрак. «И думаю, не стоит напоминать, чтобы ты и рта не раскрывала?» «Да, господин министр», — поклонилась швея. Нушрак опустился в кресло. В задумчивости он принялся вертеть в руках нож для бумаг. «Белокурый юноша лет 16 с пожилым слугой», — тихо проговорил он. «Что ж, выводы напрашивались не самые утешительные. Осталось дождаться госпожи Аретнап. Если она подтвердит его подозрения, то предстоит очень неприятный разговор. Просто в голове не укладывается, как они могли осмелиться на такое. А самое главное, зачем?» Выслушав госпожу Аретнап, Нушрак отложил в сторону бесполезный нож, встал из-за стола и подошел к ней. «Значит, служанка во всем созналась», — голос звучал хрипло, почему-то вдруг Нушрак почувствовал ком в горле, стало буквально нечем дышать. «Именно так», — кивнула госпожа Аретнап. «Эта девица заявила, что никакого призрака не было, и она сказала так ради шутки. Вранье, разумеется, я просто уверена, кто-то приказал ей говорить на белое-черное, пока я распорядилась посадить ее под замок. До ваших дальнейших распоряжений». «Кто?» Нушрак расстегнул верхнюю пуговицу сюртука. У него начала кружиться голова, и он с силой сжал ладонями виски. «Вы плохо себя чувствуете, господин Нушрак?» — встревожилась госпожа Аретнап. «Все нормально», — сделав над собой усилие, проговорил он. «Если вас не затруднит, дайте мне воды». «Кто эта мерзавка?» — спросил он после того, как госпожа Аретнап протянула ему стакан с водой. «Елил, господин Нушрак, старшая горничная Ее Величества». «Понятно», — прошептал он, возвращая госпоже Аретнап пустой стакан. «Как она могла?» — воскликнул он вслед за этим. После чего стены кабинета вдруг закружились перед ним с неимоверной быстротой, воздух словно сгустился вокруг него, и Нушрак не смог сделать хотя бы один, даже самый маленький вздох. Свет перед глазами померк. Последнее, что он запомнил прежде, чем провалиться в бездонную вязкую темноту, было бледное и испуганное лицо госпожи Аретнап. Глава 16. Главный придворный лекарь оглядел застывших в немом ожидании членов августейшего семейства, которые смотрели на него одновременно с затаенной надеждой и страхом, вздохнул и покачал головой. «Доктор, что?» — только смогла произнести Анидок, когда госпожа Аретнап, перепуганная до крайности, прибежала к ней и сообщила, что отцу стало плохо. Анидок, даже не дослушав, опрометью бросилась в покой главного министра. Вскоре там собралась вся семья. Каждый строил предположение, что же на самом деле могло произойти, но Анидок никого не слушала. В ту минуту она не могла ни о чем рассуждать, ей было совершенно неважно, почему произошло то, что произошло. Об этом ведь можно подумать потом, когда все будет позади. Если, конечно, нет, о самом плохом она даже и заикаться не хотела. Лекарь, который явился по первому зову, мигом принялся осматривать больного, а через некоторое время он велел всем выйти за дверь, дабы не мешать ему. «Не переживай так», — муж обнял Анидок за плечи. «Я просто уверен, это не серьезно». «Знаю», — вздохнула она. «То есть я очень хочу в это верить, Аргит». «Разумеется», — добавила она, помолчав. «Я прекрасно понимаю, что когда-нибудь, но я не готова, понимаешь, не сейчас, представить себе, что отца больше не будет в ее жизни. Это слишком больно, несправедливо и страшно, ведь он всегда был рядом с ней. Без отца ее жизнь и жизнь всей ее семьи уже не будет такой, как раньше. С ним уйдет важная ее часть, восполнить которую попросту невозможно. Конечно, однажды наступает такой момент, когда родные и близкие покидают нас, но почему именно сейчас? Еще слишком рано. Анидок хотелось войти к отцу, сесть подле него, взять за руку, так как всегда делал он, когда она была маленькой девочкой. Анидок вспомнила тот день, когда мать, распрощавшись с ней, оставила ее в доме Абажа, как туда ворвались солдаты, и как потом она очнулась в своей кровати, а рядом был отец. Или те дни, когда она думала, что потеряла отца в результате заговора Абажа, а после узнала, что он жив. Отец приехал тогда за ней в дом, где Анидок вынуждена была скрываться, и она до сих пор помнила, какое это было счастье, вновь увидеть его, понять, что ничего не произошло и отец рядом. Она очнулась от жутких кошмарных снов, что преследовали ее, благодаря зачарованному зеркалу. Отец снова был рядом, сидел подле нее. «Нам остается только ждать, родная», — тихо проговорил муж, — «скоро лекарь сообщит нам какие-нибудь новости. Даст Бог, они будут хорошими». Анидок кивнула. «Аргит прав, нельзя поддаваться мрачным мыслям, нужно думать только о том, что все завершится благополучно. Уже завтра они будут вспоминать обо всем, как о досадном недоразумении и не более того. Что же все-таки произошло?» Без конца повторял Нушрак-младший. «Ведь дед был здоров, все в руках Всевышнего». Дорогой, вздохнула Росинка. «Господин Ргит прав, будем надеяться на лучшее. Хотя мне думается, если это сердечный припадок, то боюсь». «Чушь», — вскинула голову молчавшая до сих пор Азакерц. «Дед никогда не жаловался на сердце. Ради всего святого», — воскликнула Анидок. «Сейчас не время ссориться. Простите, матушка». Нушрак-младший виновато опустил глаза и глубоко вздохнул. «Дорогая, и ты, Азакерц, матушка права, сначала нужно дождаться, что скажет врач, а потом уж будем строить предположения. Как же так, как такое могло случиться?» Всхлипнула Азакерц и быстро отвернулась к окну. Еще несколько минут прошли в тягостном молчании, пока госпожа Аретноп, все это время скромно стоявшая в дверях, не кивнула еле заметно каким-то своим мыслям и не приблизилась к Анидок и Аргиту. «Простите меня, ваше величество, и вы, дорогой кузен, но я должна вам сказать нечто очень важное». «Что такое, дорогая сестра?» — вздохнул Аргит. Госпожа Аретноп не успела ничего ответить, поскольку в комнату вошел главный королевский лекарь. Все члены королевской семьи, как один, повернулись к нему. «Опасность миновала, господа», — поклонился лекарь. «Признаюсь, честно, был момент, когда мне казалось, что я ничего уже не смогу сделать, но, к счастью, все обошлось. Слава Богу!» — облегченно вздохнула Анидок. Она почувствовала, как слезы сами вдруг хлынули из глаз. «Как он?» — спросил Ргит, крепко обняв при этом Анидок, которая была не в силах произнести больше ни одного слова. «Не плачь, дорогая», — улыбнулся он, — «ты слышишь, с твоим отцом все в порядке». «Сейчас он спит», — ответил между тем лекарь, — «ему нужно отдохнуть. Мой помощник сейчас остался с ним, на всякий случай. Могу я пройти к нему?» — спросила Анидок. «Разумеется, ваше величество, но только ненадолго. И простите меня», — он оглядел всех присутствующих, — «не все сразу. Будет лучше, если вы навестите его по очереди. Но прежде мне нужно сказать вам еще одну очень важную вещь». «А что вообще произошло, господин доктор?» — спросил между тем Нушрак-младший. «Это все же был сердечный приступ», — тихо проговорила Азакерц. «Матушка», — она бросилась к Анидок, чмокнула ее в щеку, — «все хорошо, видите? Можно, я сейчас пойду с вами. Я хочу сама увидеть, что с дедом все хорошо, я не потревожу его, обещаю». «Да, конечно», — кивнула Анидок. «Вообще-то», — перебил их лекарь, — «сердечный приступ тут совершенно ни при чем. Дело в том, что поначалу я тоже подумал было о том, что господина Нушрака подвело сердце, тем более, госпожа Аретна просказала, как он себя чувствовал. Но потом я заметил и другие симптомы. У него вдруг начался жар, а на теле выступили пятна. Плюс ко всему, потеря сознания. Собственно, я полагаю, это был яд. Что? Хором воскликнули Анидок, Аргит и Нушрак-младший. Вы хотите сказать, моего отца отравили? Воскликнул Анидок. Более того, я могу сказать, чем именно. Стеклянная пыль, тихо произнесла вдруг госпожа Аретноп. Я именно об этом и собиралась сказать вам, ваше величество, как раз в ту минуту, когда пришел господин лекарь. Браво, сударыня, кивнул доктор. Именно так. О чем речь? Недоуменно уставилась на них Анидок. Яд, который получают из корня растения, называемого в народе хрустальный башмачок, принялся объяснять лекарь. Листья его напоминают по форме дамскую туфельку, и когда растение отцветает, лепестки становятся почти прозрачными. Отсюда и название. Оно растет высоко в горах, а цветет, в отличие от остальных трав, поздней осенью. Цветы этого растения, подхватила госпожа Аретноп, отличное лекарство. Отвар из них быстро снимает головную боль, действует как снотворное. Ну еще их можно добавить в мази и притирания. Очень хорошие средства при ожогах. А вот корни растения ядовиты. Знахари собирают их, измельчают, сушат, а получившийся в результате этого порошок, прозванный стеклянной пылью, зашивают в небольшие шелковые мешочки и продают на базарах, как оберег. Считается, что он помогает от дурного глаза. Но, к сожалению, есть люди, которым известны иные способности стеклянной пыли. И эти негодяи продают его злоумышленникам, задумавшим грязное дело. Например, избавиться от неугодного человека. Вы превосходно осведомлены, госпожа Аретноп, улыбнулся доктор. Да, все именно так. Стеклянную пыль обычно подмешивают в вино или же, хотя в этом случае ждать придется дольше, в прохладительный напиток, содержащий сок фруктов или ягод. Жертва выпивает отравленное вино, и уже через несколько часов у нее начинает кружиться голова, становится трудно дышать, потом резко поднимается температура, мучает боль во всем теле, ну и заканчивается все остановкой сердца. Самое же ужасное, что все это занимает буквально несколько минут, и потому спасти несчастного не удается. Если же яд подмешали не в вино, а в, скажем, сок, то болезнь будет протекать гораздо медленнее, день или два. Это связано с тем, что смешиваясь с вином, яд, содержащийся в растении, вырабатывается быстрее и концентрация его гораздо выше, добавила госпожа Аретноп. Поэтому, если злоумышленник мало знает об этом яде и добавляет его в прохладительные напитки, в воду или же в еду, то тем самым дарит своей жертве шанс на спасение. Но и в этом случае, вздохнул доктор, не всегда удается помочь. Головокружение человек списывает на переутомление, головные боли, на разыгравшуюся мигрень, жар, на простуду, а пятна на теле, которые также довольно часто появляются у принявших яд, за кожное заболевание. Если упустить время, то финал в конечном итоге будет печален. Какой ужас! Прошептала Росинка, прижав ладони к щекам. Благодарите госпожу Аретноп, господа, развел руками доктор. Если бы господин министр был один и не смог позвать на помощь, мы потеряли бы время, а в этом случае час-другой, и было бы слишком поздно. Но если вовремя понять, в чем дело, и принять меры, необходимые при отравлении пациента, то все будет хорошо. Мы вам очень благодарны, господин лекарь. Нушрак-младший пожал врачу руку. И вас, госпожа Аретноп. Я ведь довольно долго прожила в монастыре, господа, отозвалась госпожа Аретноп. Святые сестры, приютившие меня, были весьма сведущи в разного рода лекарственных травах и их свойствах. Посему, если разобраться, то благодарить нужно монахинь, поделившихся со мной своими знаниями. Впрочем, они сказали бы, что все в руках Всевышнего. Это он отвел беду. Еще хорошо бы приготовить отвар из листьев этого же растения, он хорошо помогает при отравлениях, в том числе и стеклянной пылью, помолчав, прибавила она. Удивительно, если подумать, одним и тем же цветком можно и убить, и вылечить. Если знать о его необычных свойствах, вздохнула Анидок. Я со своей стороны хочу сказать, что очень вам благодарна, госпожа Аретноп. Вы можете просить у меня что угодно. С вашего разрешения, поклонился доктор, я пойду отдам распоряжение, чтобы приготовили отвар и лекарства для господина министра. С этими словами он, еще раз кивнув всем присутствующим, удалился. А я сейчас же иду к отцу, воскликнула Анидок. Я должна увидеть его, А уж потом нам, думаю, стоит многое обсудить. Кто мог осмелиться на такую подлость? Воскликнул Нушрак-младший. Именно об этом я и говорю, кивнул Анидок. Но кто бы это ни был, он ответит за все сполна. Ужасно, это так ужасно. Вновь воскликнула Росинка и вдруг расплакалась, уткнувшись Нушраку-младшему в плечо. Не плачь, родная, проговорил тот, нежно обнимая жену. Я не могу себе представить, всхлипнула молодая королева. Хватит причитаний, оборвала ее Азакерц. Вам же сказали, что все обошлось. Да, подняла голову Росинка, но ведь этого могло бы и не произойти. А вы, ваше высочество, вы же знаете, что... Довольно, прикрикнула Азакерц. Что вы хотите сказать, будто мне известно нечто, о чем не знают другие? Она, прищурившись, в упор уставилась на Росинку. Вполне возможно, тихо отозвалась та. О чем вы? Резко повернулась к ним Анидок. Ни о чем, матушка, быстро ответила Азакерц. Просто ее величество слишком переволновалось. Тебе надо отдохнуть, дорогая. Нушрак-младший поцеловал жену в лоб. Нам необходимо начать расследование, произнес тем временем маршал Ргит. Нужно для начала допросить всех слуг, и я думаю сам заняться этим. Нушрак мне не чужой, а кроме того, вполне возможно, что раз яд попал на наш стол, то в опасности сейчас находимся все мы. Ты прав, дорогой, поддержала его Анидок. Но прежде я должна увидеть своего отца. Я иду с вами, матушка. Нушрак-младший взял ее под руку. Дорогая, улыбнулся он жене, подождите меня здесь. Я лучше пойду к себе, отозвалась Росинка. Я буду ждать вас, супруг мой. Мне тоже нужно кое-что сказать вам. А я, с вашего позволения, тоже отправлюсь отдать несколько важных распоряжений, кивнул маршал Ргит Нушраку-младшему. Госпожа Аретноп, не угодно ли сопровождать меня? Я хочу вас расспросить кое о чем. Я к вашим услугам, учтиво склонив голову, проговорила госпожа Аретноп. С вашего позволения, господа. Поклонившись Анидок и ее сыну, она ушла вместе с маршалом Ргитом. Что до меня, то я провожу вас, ваше величество, в упор глядя на Росинку, проговорила Азакерц. Я и сама прекрасно смогу найти дорогу, отозвалась та. Но я все же пойду с вами, дорогая Росинка, упрямо повторила Азакерц. Крепко сжав губы и по-прежнему не сводя взгляда с Росинки, Азакерц крепко сжала ее руку и настойчиво потащила к выходу. Глава 17. Азакерц прислонилась к прохладной стене и крепко зажмурила глаза. Нужно успокоиться, нельзя допустить, чтобы обнаружили, как она взволнована, если не сказать напугана. Ей с трудом удалось отделаться от служанок и отослать их, сославшись на плохое самочувствие. Она заявила, что ей нужно побыть одной. Это не должно вызвать подозрений, ведь всем известно, что случилось с дедом. Азакерц со злостью стукнула кулаком о каменную кладку стены и в следующее же мгновение поморщилась от боли и досады. Проклятая Росинка. Видимо, она родилась под невероятно счастливой звездой. Удача, как видно, хранит эту женщину. Сначала ведь все шло по плану, дуреха вот-вот должна была на самом деле помешаться и сброситься с крыши, отравиться, утопиться, что угодно, это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что все поверили бы в ее помешательство, и такой исход дела никого бы не удивил. Но Росинке удалось выпутаться, а хуже всего то, что она даже начала что-то подозревать. Да и дед так не кстати оказался в ненужном месте и в неподходящий час. Прискорбный случай же, который произошел с самим дедом, стоит признаться, совершенно выбил из колеи. Азакерц не понимала, как такое могло случиться, ведь Цертих передал ей, как он сказал, довольно редкий и действенный яд, и никто не догадался бы, что Росинка умерла не своей смертью. Азакерц, признаться, на какое-то мгновение стало немного жаль эту женщину, но она быстро отмахнулась от этого чувства. Почему, скажите на милость, она должна жалеть своего братца и его жену? Он ведь не захотел пожалеть Азакерц, не понял ее чувств, посмеялся над ними, погубил Кацарпа. Да, сейчас Азакерц нашла свою настоящую любовь, ей очень хорошо с Цертихом, кроме того, их объединяет еще и жажда мести, но Кацарп, она никогда не сможет забыть его. Цертих, стоит признать, совершил огромную ошибку. Какой дурак надоумил его взять столь ненадежный яд, или по крайней мере ему стоило хотя бы разузнать о нем побольше. В частности то, что добавлять его нужно в вино, а не в пищу. Впрочем, тут Азакерц сама дала маху. Поначалу они с Цертихом хотели подкупить новую камеристку Росинки, чтобы она подсыпала своей госпоже яд, но дело осложнилось тем, что Елил после того случая с призраком была отстранена от своих обязанностей, а служанка, пришедшая ей на смену, оказалась не слишком-то надежной. Азекерц подозревала, что эта девица – шпионка госпожи Аретноп. Черт бы побрал милейшего отчима. Зачем, скажите, он притащил во дворец эту невыносимую женщину? Она спутала Азекерц все карты. Ничего, дойдет и до нее очередь. Цертих так и сказал. Не переживай, сокровище мое, все наши обидчики рано или поздно заплатят свою цену за то, что доставили нам столько хлопот. Госпожа Аретноп не успела появиться во дворце, как тут же начала совать свой нос везде, куда смогла дотянуться. Хуже всего было то, что она, кажется, сумела окружить королеву Росинку людьми, которые готовы были следить за каждым шагом этой дурочки, дабы оградить ее от всех неприятностей. И еще неизвестно, возможно ли легко и быстро купить новых слуг, что называется, с потрохами. Цертих сказал, что это очень рискованно. Они могли в два счета выдать все планы новой статс-даме, а та уже донесла бы матери, брату и всему остальному семейству. Поэтому-то они с Цертихом и решили действовать самостоятельно. Поначалу Азекерц хотел отравить мармелад или засахаренные орехи, которые так любит Росинка, чтобы снизить риск, ведь если подложить отравленную еду на стол, то пострадать мог кто угодно. Но, во-первых, Росинка вдруг ни с того ни с сего заявила, что терпеть не может мармелад и запретила подавать его к завтраку. «Почему это вы, ваше величество, вдруг разлюбили сладкое?» — поинтересовалась у нее Азекерц. Ей пришлось сделать вид, будто любопытство вызвано тем, что ей самой захотелось полакомиться за завтраком. «Сама не знаю», — пожала плечами Росинка, — «почему-то вдруг он мне разонравился. Но это не потому», — быстро повернулась она к мужу, — «что его плохо готовит, нет, просто я вдруг его разлюбила. Сама не знаю, почему». «Вот оно что», — задумчиво протянула мать, переглянувшись с мужем. Азекерц же чуть было не сорвалась и не наговорила всем гадостей из досады. Мерзавка сорвала такой замечательный план. Цертих же, с которым Азекерц удалось встретиться тем же вечером, остался недоволен ею. «Ты должна поторопиться, сокровище мое», — недовольно поджав губы, проговорил он. «Мы попусту теряем время. Чем скорее ее величество умрет, тем лучше для нас». «Я стараюсь», — вздохнула Азекерц, — «но ты же знаешь, как обстоят дела». Впрочем, она обняла его за шею. «Не сердись, родной, я тебе обещала, и я все сделаю». На следующее же утро Азекерц встала ни свет ни заря, оделась и пробралась тайком в столовую, где слуги как раз заканчивали накрывать на стол. Улучив удобную минуту, когда поблизости никого не было, Азекерц высыпала яд в маленький молочник, который стоял рядом с тарелкой ее величества. Росинка всегда пила чай с молоком, она говорила, что привыкла к нему с раннего детства и ни на дух не переносит никакой другой. Остальные члены семьи обычно пили черный чай. Кроме того, если бы вдруг кому вздумалось добавить молока, то слуги принесли бы ему лично. Поэтому Азекерц была спокойна. Теперь-то уж Росинка должна получить по заслугам. И все же, стоит признать, Азекерц с трудом далось это дело. Ее трясло, будто в лихорадке, а душу вдруг охватило нехорошее предчувствие. На секунду ее кольнула жалость. Росинке ведь наверняка будет очень больно. Испуганно озираясь, Азекерц вышла из столовой, поспешив, дабы не попасться никому на глаза. Когда она пришла на завтрак, вся семья уже сидела за столом, одетая мать, как обычно, попеняли ей за опоздание. «Я плохо спала, матушка», — сказала Азекерц. «Нужно показаться доктору, милая», — внимательно глядя на нее отозвалась мать. «Нет, уже все хорошо, не беспокойтесь». Азекерц поцеловала ее и уселась на свое место. Она с трудом заставила себя позавтракать, не обращая внимания на то, что, собственно, ей подают. Ее мучила совесть, она и не предполагала, что ей будет так плохо. Она убила человека, почти убила, пронеслось у нее в голове, стоило только увидеть, как улыбающаяся Росинка поднесла к губам свою чашку и сделала несколько глотков. Росинка отодвинула от себя чашку и повернулась к мужу, видимо, хотела о чем-то спросить его, и тут Азекерц заметила, что она пила черный чай. «Ты, то есть, простите, ваше величество», — залепетала Азекерц, — «вы пили чай без молока?» «Да», — отозвалась Росинка, — «мне вдруг захотелось попробовать. Очень вкусно». Облегченно вздохнув, Азекерц потянулась к ее молочнику. Она хотела взять его себе и будто невзначай опрокинуть. Однако она с ужасом заметила, что молочник пуст. Все утро она не находила себе места, ругая себя на все корки и гадая, выпил ли кто-нибудь отраву, или слуги просто унесли молоко и вылили его. А если молоко выпила муп, или мать, а Закерц чуть было не расплакалась от ужаса, она никогда не простит себе, если по ее вине погибнет мать или сестра. Если уж должно свершиться непоправимое, то пусть человеком, которому не повезло, окажется брат. Так, по крайней мере, будет справедливо. Смерть за смерть. Пусть она хотела отомстить, заставив его страдать, но в данных обстоятельствах, так тоже неплохо. Или же пусть это будет маршал. Его Азекерц уж точно не стала бы оплакивать. Однако, вскоре Азекерц сообщили, что плохо стало деду. Азекерц изо всех сил старалась не выдать себя, хотя ей было безумно страшно. Она не хотела этого. Ее мучила только одна мысль. Как такое могло произойти? Почему дед выпил это проклятое молоко, хотя обычно он к нему и не притрагивался? Если бы дед умер по ее вине, Азекерц не представляла себе, что бы с ней тогда было. Одно можно сказать точно, она никогда не смогла бы избавиться от мук совести. К счастью, лекарь подоспел вовремя и помог деду, а вот Росинка. Азекерц почувствовала, как злоба вновь охватила душу. Мало того, что из-за Росинки она чуть было не погубила своего родного деда, так эта несносная женщина начала что-то подозревать. Как только у нее хватило наглости держать себя столь бесцеремонно и практически в лицо заявить Азекерц, что та ведет себя подозрительно. Азекерц обомлела, услышав это от всегда такой тихой, кроткой и покладистой Росинки. Азекерц поняла, что жена брата вот-вот догадается о том, какую роль она играла в этом деле, поэтому нужно было действовать быстро. Но ничего, больше такого не повторится, Росинка не сможет ничего ей предъявить, у нее попросту нет доказательств, и потому ей никто не поверит. Азекерц не допустит этого. Она окончательно потеряла сон и покой, постоянно, днем и ночью, думала лишь о том, как выпутаться из затруднительного положения, в которое попала. Помимо всего прочего, Азекерц не давала покоя и госпожа Аретноп. Эта новая статсдама далеко не дура, и если они с маршалом, своим кузеном, начнут расследование, копнут поглубже то здесь, то там, то чего доброго все поймут. Азекерц было страшно. Что будет, если ее разоблачат? Она даже и представить себе боялась. Значит, остается одно – сделать так, чтобы никто и никогда не узнал правды. Любой ценой заставить молчать тех, кто может разоблачить ее. Росинка, судя по всему, уже не сможет этого сделать, остается госпожа Аретноп. И вдруг Азекерц поняла, что нужно делать, дабы выйти сухой из воды и убрать с дороги противную статсдаму. Тогда господин Ргит ничего не сможет предъявить Азекерц, он вынужден будет замолчать, поскольку приходится роднее госпоже Аретноп, а ее имя будет опозорено так, что она до конца дней не отмоется. Деду стало намного лучше. Азекерц хотела повидать его, сказать, как она рада, что он здоров, но помощник лекаря и мать, которые находились при деде неотлучно, сказали, что он сейчас отдыхает и лучше его не тревожить. «Тогда пусть мне сразу же сообщат, когда он проснется», — попросила Азекерц. «Я очень хочу с ним поговорить». «Непременно, милая», — кивнула мать, — «не переживай, теперь все будет в порядке». Однако же Азекерц не успела вздохнуть свободно. Маршал Ргит, как ей стало известно, рьяно принялся за дело, начал расследование, поэтому ей тоже следовало поторопиться, иначе она рискует головой. Счет пошел на секунды, нужно было действовать молниеносно, поскольку уже совсем скоро всем станет известно. Со всех ног Азекерц бросилась к брату и попросила уделить ей несколько минут. «Что случилось, сестра?» – обеспокоенно спросил у нее Нушрак-младший. «Господин маршал узнал что-нибудь о том, кто подстроил ловушку нашему деду?» – выпалила она. «Он сейчас беседует со слугами, которые готовили завтрак», – отозвался Нушрак-младший. «Лучше бы», – буркнула Азекерц, – «он побеседовал с этой Аретноп». «Что ты хочешь сказать?» – недоуменно моргнул король. «То, что у нее явно рыльце в пушку. Главное, чтобы брат сейчас поверил ей, а уж доказательства она ему представит в лучшем виде. Ты же слышал, как она соловьем разливалась о том, какой это необыкновенный яд. Но она же спасла деда». Азекерц расхохоталась. «И вы поверили? Да она же разыграла всю эту комедию, дабы втереться к нам в доверие. Ну, а как же иначе? Ведь она такая умная, такая понимающая, не дать не взять добрый гений, сумела вылечить смертельную хворь. Вот только, и я просто уверена в этом, она сама и отравила деда. Вернее, вполне может быть и так, что она хотела отравить кого-то еще, но просчиталась. а после испугалась и разыграла перед нами этот спектакль. Но зачем госпоже Аретнап это нужно? Развел руками Нушрак-младший. Вот это нам и следует узнать, какие планы она вынашивает, и кто за ней стоит. В ту же самую секунду в покой к брату вбежали трое испуганных слуг и горничная королевы. Они нашли ее, подумал Азакерц. Значит, все идет по плану. Ваше Величество, Ваше Высочество, закричали слуги. Беда, что-нибудь с дедом. Побледнел Нушрак-младший. Ему стало хуже? Нет, господин министр здоров. Всхлипнула горничная Росинки. А вот ее величество. Она страшное несчастье. Что вы сказали? Закричал Нушрак-младший, бледнее буквально на глазах. Мы нашли ее в спальне. Заплакала горничная. Она лежала на полу без чувств. Мы вызвали врача. Он сейчас с ней, однако, говорит, что боится. Видишь, я же тебе говорила. Вскричал Азакерц. Не теряй же времени. Иначе она сможет ускользнуть. Пусть ее обыщут и допросят как можно скорее, я уверена, доказательства причастности госпожи Аретнап к этим преступлениям непременно отыщутся. Нушрак-младший, больше не слушая ее, бросился вон из комнаты. Азакерц посмотрела ему вслед, а затем без сил опустилась на стул, спрятав лицо в ладонях. Теперь ей отступать некуда, нужно идти до конца, будь что будет, если все получится, то на сей раз Азакерц выкрутится, а если нет, она погибла. Глава 18. Его Величество ворвался в покои своей супруги словно тайфун, так грохнув дверью о косяк, что врач и служанки испуганно вздрогнули, вскрикнув от неожиданности. «Что случилось?» — воскликнул он, приближаясь к постели Росинки и вглядываясь в ее бледное лицо. «Что это такое?» С ужасом взглянул он на врача, увидев перевязанную голову супруги и красное пятно, проступившие сквозь повязку. «Она упала, Ваше Величество», пролепетала одна из служанок, и сильно ударилась головой. Врач в подтверждении слов служанки протянул королю несколько крупных жемчужин. Ожерелье, которое было у нее на шее, вспомнил его Величество. Свадебный подарок. Мать преподнесла ему эту нитку жемчуга за несколько дней до свадьбы. «Это для твоей невесты, сынок, пусть носит на счастье. Когда-то в общем...» «Я тоже получила его в подарок от отца перед свадьбой с твоим батюшкой», грустно улыбнувшись, произнесла она. Росинке безумно понравился подарок, и она так полюбила это украшение, что носила его практически не снимая. «Что это?» — хрипло спросил король, бездумно глядя на жемчуг. «У нее на шее след, Ваше Величество», — отозвался врач. «Судя по всему, кто-то пытался ударить ее Величество, и в пылу ссоры схватил ее». Дернулся всей силой и сорвал ожерелье, а потом оттолкнул ее, и ее величество ударилось об угол каминной полки. Там до сих пор заметен кровавый след. «Она поправится?» — шепотом спросил король. «Увы, ваше величество», — вздохнул врач, — «боюсь, я пока не могу ничем вас утешить».